По плану операции, 10 минут назад должна была начаться выгрузка топлива. В конце концов, тщательно рассчитав заряд, я приказал выпустить энергетическую торпеду по носовой части транспорта, откуда били его излучатели. Выстрел получился удачным. Огонь сразу же прекратился. Корпус транспорта оказался разгерметизирован во многих местах, и уже через минуту на его борту вспыхнул желтый прожектор, символ капитуляции. Мы все еще могли успеть. Волна абордажных шлюпок, обогнав Рэндбол, вцепилась в противника сразу с нескольких сторон. Я приказал подготовить к старту капитанский ракетный катер, чтобы самому осмотреть захваченный корабль. Разрушения транспорта выглядели даже серьезнее, чем я предполагал. Носовая часть с вывернутыми наружу рваными краями обшивки выглядела ужасно. Команда Хитака вела себя мужественно и умело. Во всем чувствовалась военная дисциплина. За те несколько минут, что мне понадобились для швартовки, пробоину успели закрыть временным щитом. Несмотря на большую потерю воздуха и пониженное давление, внутри корабля можно было обходиться без маски. Я прошел по короткому коридору шлюза к шахтному лифту. Четверо сопровождавших меня матросов держали наготове лучеметы, каждую минуту ожидая нападения. Однако наши недавние противники вели себя тихо. Во всяком случае, нам не оказывали никакого видимого сопротивления. Прежде всего, требовалось осмотреть машинное отделение, чтобы определить, чего мы, собственно, достигли захватом транспорта. Топливо оказалось в избытке, вот только его сорт не подходил для генераторов крейсера. Ловушка, скорее всего, была рассчитана на то, чтобы мы потеряли время. Внешние аккумуляторы Энергана практически неотличимы. Они надеялись, что мы не обратим внимания на разницу марок и сразу же займемся погрузкой. Однако наш главный энергетик долгое время был рабостом, а эти люди научились выходить из труднейших положений и лучше всех знали особенности своего корабля. Энергетик ручался, что придумает, как использовать это топливо, если нам удастся вовремя его перегрузить. В конце концов, с помощью преобразователя самого транспорта нам удалось наладить перекачку энергана в свои контейнеры. Это упростило транспортировку и хоть немного помогло нам наверстать упущенное во время атаки время. Во избежание столкновения, по договоренности с капитаном Хитака, команда транспортника была заперта в грузовых трюмах, где должна была оставаться до прибытия патрулей. Ждать ей придется недолго. Мы очень спешили, но нас задержала находка в трюмах Хитака большого количества консервов и кристаллизованной воды. Можно было считать, что нам сказочно повезло. Пожалуй, даже слишком, и потому сомнения не оставляли меня. Что-то было не так с этим в буквальном смысле слова небесным посланцем. И понимая весь риск, на который идем, мы все же продолжали перегрузку захваченных богатств. Без этих первейших средств жизнеобеспечения нечего было и думать соваться в неисследованные области космоса.